Глава 37. Бецалел сделал ковчег из акации, 2,5 локтя длиной, 1,5 шириной и 1,5 высотой. Покрыл его чистым золотом изнутри и снаружи и обвел золотой каймой. Он сделал 4 золотых кольца и прикрепил их к 4 ножкам ковчега. 2 кольца с одной стороны ковчега и 2 с другой. Он сделал 6 из акации, покрыл их золотом и вставил в кольца по обе стороны ковчега, чтобы носить его на шестах. Он сделал для ковчега навершие из чистого золота, 2,5 локтя длиной и 1,5 локтя шириной. По краям навершия он сделал 2 херувимов золотой чеканки, 1 с одного края, 2 с другого края. Они составляли с навершием единое целое. Стоя друг другу лицом и глядя на навершие, они простирали над ним крылья. Он сделал стол из акации, 2 локтя длиной, 1 локоть шириной и 1,5 локтя высотой. Покрыл его чистым золотом и обвел золотой каймой. По краям его он сделал стенку высотой в ладонь и обвел эту стенку золотой каймой. Он сделал 4 золотых кольца и укрепил их по 4 углам стола, над ножками, чтобы вставлять в эти кольца шесты, когда нужно будет переносить стол. Кольца прилегали к стенке. Он сделал из акации 6 для ношения стола и покрыл их золотом. Он сделал из чистого золота сосуды, которые должны были стоять на столе, блюда, ковши, чаши и кувшины для возлияний. Он сделал светильник, чеканный, из чистого золота. Его ствол, ветви и чашечки, основания чашечек и лепестки — составляли единое целое. У светильника было 6 ветвей, 3 с одной стороны и 3 с другой. На каждой из 6 ветвей было по 3 чашечки, как цветок миндаля, с основанием и лепестками. На самом же светильнике было 4 цветка, как цветок миндаля с основанием и лепестками. Под первой парой ветвей основание чашечки, под 2-й парой — основание чашечки, и под 3-й парой — основание чашечки. Так было под 7 ветвями. И основание чашечек и ветви составляли 1 целое со светильником. Все было чеканным, из чистого золота. Он сделал 7 ламп, сделал из чистого золота щипцы для фитилей и кадильницы. На светильник и на все его принадлежности ушел 1 талант чистого золота. Он сделал из акации жертвенник для воскурений, квадратный, 1 локоть в длину, 1 локоть в ширину и 2 локтя в высоту. Роги жертвенника составляли единое целое с жертвенником. Его верх, стороны и роги он покрыл чистым золотом и обвел его золотой каймой. Он сделал 2 золотых кольца и прикрепил их под каймой, по бокам, чтобы вставлять в них шесты для ношения жертвенника. Он сделал 6 из акации и покрыл их золотом. Он приготовил священное масло для помазаний и чистый, искусно приготовленный состав, благовоние для воскурений.